Так, приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы. Привет, друзья. И начнем мы не с боевой обстановки, а, значит, а с случаем вопиющим, который, значит, произошел, там ряд событий произошел в Санкт-Петербурге, значит, на это отреагировал, значит, боец Эспаньолы, да, Питбуль, который очень, значит, в эмоциональном виде высказался по этой ситуации, да, и ему, значит, там начали какие-то в чатах, каких-то рулетках угрожать, значит, его семье, в их, значит, на одном из каналов выставили переписки там, что надо, значит, спрашивать с кого-то, что-то спрашивать, если он на СВО, то мы будем спрашивать с семьи. Выставили адрес, братан, адрес. Выставили адрес, значит, куда ехать спрашивать, да. Вот мне больше всего интересует вообще в Санкт-Петербурге какие-то силовые органы вообще есть или в Санкт-Петербурге только сериалы про милицию снимать могут? Там вообще, ну, кто-то работает или же там просто никого нет, да, просто... Я как налогоплательщик вот задаю вопрос такой, да, вот мне интересно. Мы платим налоги для того, чтобы жить в безопасном, значит, государстве, да. Почему у нас не работает, значит, силовой блок какой-то? Почему какие-то люди ходят, кого-то бьют и остаются, ну, безнаказанные? То есть, если у нас силовой блок не работает, получается, нам надо что, создавать ополчение выходит? То есть я должен, пока, значит, боец Питбуль находится на войне, значит, я должен собрать 1000 человек, прибыть в Питер и, значит, защищать его семью, ловить, значит, этих людей, там, воспитывать их как-то, или этим все-таки займутся правоохранительные органы. Вот мне интересно. Если... Ну, вы не в состоянии там, ну, навести порядок, хорошо, там, дайте знать, тогда мы займемся этим. Тогда лидеры мнения будем собираться, значит, в группы. Вот сегодня мне еще позвонил там парень, у которого мой друг, у которого большая группа, тоже там больше, чем 100 человек, тысяч человек аудитория. Он сказал, если вы там что-то будете там ездить с кем-то общаться, я тоже в теме, да, и вот так мы уже, я в теме, уже все поперезвонились и, ну, как бы, хотим понимания какого-то. Либо вы обеспечиваете безопасность какую-то, наводите порядок, либо что, нам этим заняться, что ли, или что, я не пойму, как бы, что вообще там происходит у вас. И вообще... Только в Санкт-Петербурге это происходит или еще в других регионах? Сразу тогда поясните, где вы не можете ничего сделать. Тогда мы будем, значит, сделаем план действий, нарисуем стрелочки, проведем, значит, боевой расчет, сколько нас человек, тысяч, да, и будем, значит, заниматься безопасностью, если, ну, силовой блок не может разобраться с этим. На самом деле, да, мне тоже много ребят писали и там... ополченцы и так далее, которые там ветераны и тому подобное. То есть понятно, что люди как бы вовлекаются и готовы поучаствовать, особенно участники боевых действий. Потому что этот беспредел, он, если государство не может с этим беспределом, особенно когда социальное напряжение в обществе зашкаливает из-за войны, если государственные правоохранительные органы не могут навести порядок, то может так получиться, то придется обществу его наводить. Но это не совсем хорошо может быть. Ну, поэтому, друзья правоохранители, вы там или трусы оденьте, или крестик снимите, вы определитесь, вы кто. Вы правоохранители и будете пресекать подобные вещи, тем более, когда вы находитесь за спинами наших бойцов. Вы обязаны, это для вас дело честь, если вы офицеры и погоны носите. Вы обязаны защитить семью и пресекать подобные выпады. Если же нет, то скажите, мы просто получаем зарплату, просто носим красивую форму. Нам так нравится. Вот у нас есть беретики, у некоторых даже краповые беретики есть. Вот у нас звездочки на погонах. Мы вот просто вот делаем классные фоточки. Ну так вы скажите об этом, и тогда будем как-то... по-другому это думать и решать. Потому что эти вопросы нужно решать. Тут Такого даже быть не должно. вопрос не, даже не в том, что там боец находится на СВО и его семья, это понятное дело, первоочередное, но почему идут жалобы от, не знаю, там, в соцсетях, каналы, которые там, в принципе, не занимаются, значит, какими-то межнациональными, ну, темами, да, они уже, я понимаю, есть каналы, которые для них там, ну, межнациональные конфликты, это их контент, да, у них регулярно какие-то там видео, кто-то с кем-то подрался, кто-то еще что-то, ну, это ясно, да, а тут уже каналы, которые с военной тематикой начинают выкладывать, что в Питере какой-то беспредел, что там какие-то банды пугают Питер, там, ну, что вообще происходит? Но я, кстати, питерцам тоже хочу сказать, ребята, вы тоже не ждите, что вам кто-то придет на помощь, да, вы покупайте травматы, ну, носите ножи, я не знаю, не отставайте от тех людей, которые, значит, там, ну, беспредельничают, чтобы в любой момент вы могли тоже за себя постоять. При этом стоит обратить внимание на важный момент. У нас подобные случаи, когда ими занимаются правоохранители, они квалифицируют как хулиганство, да, ну или как-то полегче. На самом деле здесь расклад такой. Вот эти все ситуации, которые не только в Питере, а и в других городах происходят, когда вот эти этнические банды собираются, да, и они грабят, бьют, иногда даже насилуют по национальному признаку. То есть они пытаются атаковать как бы русских. То есть они вот именно направлены на то, чтобы применять насилие к русским. Какое это хулиганство? Здесь, по сути, речь идет о нацизме со стороны мигрантов и прочих этнических меньшинств, да, которые сколачивают такие банды под крышей диаспор, и вот они этим занимаются. И это не хулиганка, здесь как минимум экстремизм, здесь вопрос в национальном признаке. Поэтому на это стоит обратить внимание, и пока как бы не поздно. Вот давайте посмотрим, что происходит в Европе, да, когда вот неконтролируемая миграционная политика. Да, где вот чувак, который вчера в Брюсселе там ездил на мопеде, блин, его всю ночь поймать не могли, ездил по Брюсселю и расстреливал, стрелял в людей. Вот. Он там что-то вообще, у него куча приводов было, он везде числился как там какой-то экстремист, террорист и так далее. Но тем не менее, как бы, он себе ходил по улице. И другой там парень, который зарезал учителя физкультуры, по-моему. Вот. Ну, и таких ситуаций там много. То есть это пример того, до чего приводит неконтролируемая, неправильная миграционная политика. У нас сейчас, кроме всего прочего, у нас идет война. Понятно, что какой-то дебил с оружием долго не проездит, как бы, да? То есть на кого-то-то он нарвется очень быстро. Плюс правоохранители все-таки, я думаю, отреагируют быстрее, чем европейские. Но это признаки, то есть нужно учиться на примере, как минимум, других, да, вот, что если мы умные, на ошибках других. Поэтому тут как бы вопрос на самом деле серьезный. И вот эти, на самом деле, вот эти вот диаспоры, которые крышуют этих дебилов, они в первую очередь должны их ловить и наказывать, потому что это же может коснуться их всех. Что может так получиться, ребят, что ну реально вы сами спровоцируете какие-то серьезные движения, которые уже никто не сможет остановить. Ну, вам это надо? Не, надо просто четко разделять людей, которые приехали сюда, чтобы жить, зарабатывать деньги, да, конечно, чтобы их семья процветала. Если люди занимаются какими-то вещами, которые нарушают закон, да, то там должно жестко все пресекаться. Вот просто жестко все пресекаться. Либо получится так, как сказал, вот, значит, Питбуль, да, что когда все вернутся после СВО, потом уже наступит такой момент, когда, ну, скажем, точка невозврата будет. Да. Люди сами возьмут и начнут решать эти вопросы. Поэтому ну, этот момент надо все-таки решать. Да. Многие придут, значит, с не совсем простой психикой, да. И, возможно, даже не будут драться с кем-то, да, будут просто брать свои охотничьи ружья и стрелять в кого-то сразу. без предупреждения, если в их адрес будут какие-то обиды. А сейчас мы видим, что очень много случаев, когда в каких-то из регионов, да, там побили, значит, участника СВО, там участников, да. Да, там убили участника СВО, там пострадал, там какого-то безногого побили. Ну, то есть, ну, как бы, блин, ну, этим вопросом надо сейчас заниматься, пока эти люди еще не пришли и, ну, не начали уже решать вопросы по своим законам, которые вам не понравятся. Вот. Давай, боевая обстановка. Да, ну, по боевой. Основное, конечно, всех интересует Авдеевка, но вот я буквально сегодня связывался с тем направлением. Ну, движемся. Медленно, но уверенно движемся. В принципе, оптимистические прогнозы, посмотрим, забегать вперед не будем. Вот. Но хотел бы коснуться другого. То есть, ну, понятно, на других направлениях там тоже боестолкновения. На Херсонском направлении тревожные новости поступают, потому что противник готовится форсировать Днепр. На Херсонском? Да. Днепр? Вот, при этом... Да, при этом ну, есть... Кто-то, по-моему, говорит. Ну, посмотрим, подожди, Крым еще не отпадает. Подожди. Понятно. Это все может быть Хорошо. Взаимосвязано. Крым не надо сбрасывать со счетов. Я до сих пор все-таки уверен, что это будет Ялта. Вот. Я надеюсь, что там все, как минимум, хотя бы подготовятся на всякий случай. Вот. То есть, скажем так, от местных жителей с подконтрольной Украине территории поступают сообщения о том, что вроде бы как даже готовят понтонные переправы для техники. Поэтому там может разгореться как бы серьезный движ. Плюс мы знаем, они постоянно присутствуют на нашем берегу, они постоянно высаживают группы. Наши постоянно их как бы там убивают, да, но тем не менее. Нужно понимать, противник очень смелый, противник очень упертый и противник опытный. Поэтому, да, вот преодолевают водную преграду, высаживаются. Несмотря на то, что их постоянно убивают во время попыток переплыть. Но тех, кого не убили, переплывают. На следующий день еще кто-то переплывает. Слушай, вот, понимая, ну, что шансов выжить немного. Я же рассказывал, да, что видел интервью, где, значит, боец ССУ украинского рассказывал о том, что переплывают, значит, Днепр, да, и, значит, незамеченными остаются, минируют дороги, да. То есть, получается, по сути, в принципе, если это действительно операция будет планироваться, эта местность им хорошо известна, так как они этим занимаются, да, постоянно амфибийными операциями. То есть, они знают, где они могут пройти, они знают, где какой противник стоит, где противник, там, допустим, послабее, да, какое-то подразделение более мотивированное, более жесткое, какое-то менее там стоит мотивировано, да, они будут бить туда, где, значит, их менее ждут, да, как всегда, пройдут в тыл, обойдут ВОП, зайдут с тыла. Если на ВОПе будут нормальные люди, то мы не увидим красивого видео от противника, да. Если на ВОПе будут стоять расслабленные люди, то мы опять увидим красивое видео от противника, да, где противник будет, значит, как в тире стрелять в окопах. То есть, ну и, соответственно, конечно же, если завладеет каким-то берегом, то, возможно, будут пытаться перебросить какие-то более серьезные силы. Но мне кажется, что если попытка форсирования будет, то она будет именно вот таким. Сначала, значит, перебросят силы специальных операций, которые уже хорошо знают этот берег, да, которые знают, как, что, где позиции, ну, кто стоит и так далее. Вот по какому-то такому событию. Конечно, плюс еще артиллерия туда спокойно добивает, да, будут работать дроны FPV, камикадзе и так далее. Там, то есть, в принципе, вполне себе могут попытаться провести какую-то дерзкую операцию, плюс перебрасывать резервы не так далеко, там 300 километров как по морю, как, ну, вот мы с Даней разговаривали в прошлые там, значит, наши анонсы наступлений, да, ну вот мне кажется, что вот подобную какую-то операцию дерзкую такую могут попытаться устроить. Да, еще стоит обратить внимание на следующее. Противник начал применять ракеты, то есть тактические баллистические ракеты «Атакмс», которые летают на дистанцию до 300 километров. Они нанесли удар ночью по аэродрому в районе Бердянска. Также нанесли удар в районе Луганска. Вот. Ну, конечно, я не буду говорить, хотя там уже и видео есть в интернете, это тоже непонятно. Боеприпас какой-то был, да, наверное? Да, да, кассетная головная часть. Я думаю, как я и предполагал, кстати, мы об этом с админом общались вот в августе, и до этого весной еще мы об этом говорили, но вот из последнего, вот в августе мы говорили, я говорил о том, что нам необходимо авиацию укрывать под бетонные ангары. Скажу свое мнение. Ангары необходимо строить. Ангары капитальные, всю авиацию нужно укрывать в ангарах. Месяц назад я говорил о том, что противнику, скорее всего, передали уже Атакмс с кассетной головной частью. А это значит, что противник начнет бить по нашим аэродромам, поскольку наша авиация очень серьезно мешала им совершать наступательные действия. Тут же момент еще какой, понимаешь? Вот, допустим, сейчас американцы поставят Атакмс, хотя я думаю, что уже поставили, да, это эти ракеты MQM-140, по-моему, да, у них марка. Атакмс, вот такое слово, которое сложно выговорить, да, это аббревиатура, которая означает что-то армейский тактическая ракетная система, ну, переводится. То есть, ну, грубо говоря, это как РСЗО, да, наш. Но в чем опасность, да, даже не в дистанции 300 километров, а в том, что у них есть боеприпасы кассетного типа. И вот прикинь, 300 километров, боеприпасы кассетного типа, понимаешь, риск для наших аэродромов? Причем это ракеты наземного базирования, то есть им даже не нужно авиации взлетать. Ну, я надеюсь, нужно же, это учитывать. Самолеты стоят не в куче, наверное, как-то их расставляют, я надеюсь. Ну, сам факт, вот, допустим, вот стоит аэродром, понятно, что они стоят на дистанции. Почему, допустим, бить по каждому самолету Storm Shadow не рентабельно, очень дорого? А вот теперь прикинь, летит ракета и рассыпает какой-то квадрат, засыпает суббоеприпасами, да, и если она не одна, к примеру. То есть здесь вот эти моменты нужно просчитывать. Я вот думаю, самая жирная цель для таких боеприпасов – это, скорее всего, аэродромы. Ну, будем наблюдать. И они понимают, что никакого наступления не будет. И вот форсирования никакого, ни хрена не будет, пока наша авиация в зоне досягаемости. И вот представьте, 300 километров. Вот. И я тогда сказал, что они будут в первую очередь, и в основном, эти ракеты применять по аэродромам. Кассетные, чтобы выбивать. Ну, представляете, вот ракета раскрывается, кассеты высыпаются, вот они большую площадь просто поражают, где стоит наша авиация, допустим, наши вертушки там рядышком, да, просто накрывают и все. Вот. Поэтому, к сожалению... Слушай, но у нас же вот этот сбежавший летчик, который с вертолетом улетел, этот, он же сам на интервью сказал, что у нас вертолетов, там, авиации хоть жопой жри. Поэтому мы можем сорить, братан, вертолетами вот, можем. Здесь еще есть нюанс, понимаешь? Вот, к примеру, если они... как это, я уже забыл, как называется... Ну, короче, заблокируют зону боевых действий, изолируют зону боевых действий. То есть, если они вынудят нас, поскольку мы ангары до сих пор не строим, бетонные, да и вообще никакие, ну, местами только, они попытаются нашу авиацию, особенно армейскую авиацию, да, то есть это вертушки, это наши К-52, вот, отогнать максимально далеко. Ну, пусть не 300, пусть 200 километров. Вот 200 километров для вертушки – это очень далеко. То есть, допустим, ну, чтобы всем было понятно, как это работает, да, то есть начинает противник наступательные действия. Наши там на взводном опорном пункте, там вижу танки, там, или беспилотники наши зафиксировали движение. Передается в командный пункт, где так, поднимаем авиацию, все. То есть вертушки взлетают, прилетают на участок фронта, начинают отрабатывать. А вот теперь представьте такую историю, когда вертушки будут за 200 километров находиться. Вот. То есть им надо будет лететь, ну, часа полтора, наверное. Какая там сейчас, скорость? Сейчас лед, наверное. Там. Сейчас. Вертолет, он 200 или 300 км в час летит. 300, да, 300 километров. Ну, полчаса. Ну, это максимальная 310, да, крейсерская 250. Ну, летят там, продуть кингстоны, раз там, чуть балласт сбросить. Да, ну, пусть, ладно, пусть. А ему не нужно пилота выкинули, быстрее полетели. Пусть возьмем 250, да. Пусть он будет лететь 40 минут. Ну, что вражеская техника сможет за 40 минут сделать? Все. Вражеская техника за 40 минут сможет сделать все и уплыть. Братан, ну... Поэтому тут, это до хрена. Ну, это... Я думаю, сейчас вертолеты летят 40 минут, а то, может, и час. Потому что пилоту надо, значит, выдвинуться, это, завести, да, и так далее. Да. Ну, сейчас, я думаю, быстрее. Я думаю, сейчас быстрее это все происходит. А когда ты, значит, вот это вот введение у тебя было? Когда ты это сказал? На каком из наших ЦИПС? Какого числа, не вспомнишь? Смотри, я специально сегодня попросил помощника пролистать. У тебя помощник есть? Ну, как бы да, да. И вот по поводу АТАКМС. Мы говорили об этом 24 сентября, вот, о том, что вот будет вот так происходить. Ну, почти месяц назад, да? Не мы говорили, а ты говорил это. Я хочу, чтобы, ну, да, все вот лучи славы именно только тебе. Знаешь, чтобы по-честному было. Я же снимаю смешные ролики, понимаешь? Поэтому я хочу, чтобы, ну, все, значит, вся народная любовь к твоим предсказаниям тебе была лично. Понял. По поводу ангаров 20 августа. Но мы темы ангаров обсуждали неоднократно и весной. То есть у нас эти темы были и зимой. Вот. Первый раз мы начали об этом говорить, когда еще год назад, в ноябре, когда по Энгельсу беспилотники прилетели. По нашей стратегической авиации. Ну, не мы начали, ты начал. Мне, честно говоря, тема эта не очень интересна. Я не особо там разбираюсь в этих нюансах. А ты, да, я помню, что ты даже меня немножко подутомил своими ангарами. Ну, да, это твоя фишка была. Поэтому здесь мы видим, да, допустим. Теперь давайте представим, что авиация была укрыта под ангарами. Конечно, бетонные. Вот. И вот рассыпается кассетная часть, и ни хрена они даже ангар не пробьют, по сути-то. Все, ну, авиация целая. Понятно. То есть тратить, допустим, ракету АТАКМС с другой головной частью, да, которая там какая-то модульная, может пробить как бы ангар. Но это один к одному. То есть одна ракета, если она доберется, преодолеет нашу эшелонированную ПВО, доберется до конкретного ангара, завалит, да. А тут одна ракета кассетная может поразить несколько объектов, понимаете? Ну, рентабельность этой затеи. Вот плюс той ракете четко по ангару нужно будет попасть точно по ангару, а эта ракета может рассыпаться даже не максимально точно. Вот. Ну, поэтому, друзья, ну, я, конечно, хрен его знаю. Зачем ты это делаешь вообще? Что? Ну, вот этот. Ну, зачем это унижение нужно? Что ты. Ну, там, представляешь, мозговой штурм у людей какой сейчас. Так нахер мозговой штурм, блин. Эти люди покрышки на крылья ложили. Какой там мозговой штурм? Я думал, я до конца думал, что это фотошоп, братан. Ну, честно. Я тоже, я тебе отвечаю, я тоже до конца думал, что это фотошоп. Вот реально, блин. Так. Что нам нужно сделать? Бетонные блоки. Так, положить бетонный блок на крыло, поломать. Сверху крыло. Прям сразу, да, крылья таким. Крыло. Нет, нельзя. Так, сколько весит бетонный блок? Срочно смотрим. Ага. Так, что же нам делать? Фанера. Фанеру. Да, фанера легкая. Положим фанеру. Фанера не поможет. Что же нам делать? Покрышки. Точно, все, собираем покрышки, кладем, выкладываем, делаем из покрышек, значит, шалаши. Не-не, там не так было. Так, что же можем, надо что-то полегче. Он, я видел у военкора какого-то, там он на передовой был, там у них блиндажи все в покрышках. Покрышки работают, работают, покрышками накрываем, покрышками. Да, ну... Можно сделать, кстати, как у танков, сделать вот эти как мангалы только для самолета. Да, это не поможет. Ну да. А почему нет? Да. Ну, короче, вот так. Поэтому, понимаешь, у нас в начале СВО один очень талантливый, слава богу, его очень быстро сняли потом. Не знаю, может, он там где-то преподает в какой-то академии. Очень талантливый генерал. Вот, грубо говоря, вот Николаевская область еще была, там Херсонская, да, на том берегу. Он, ну, чтобы сократить дистанцию подачи вертолета. Это ты анекдот сейчас рассказываешь, да, я так понял? Нет. Да, да, пусть это будет анекдот. Дистанцию и сэкономить топливо, да и вообще, что вы нахрен все понимаете. И в итоге, не буду говорить количество, но просто прилетел пакет градов и все. Вот и дорогие вертушки как бы попрощались. Да, вообще, надо, как вот на предприятиях, знаешь, что-то испортил, с тебя взыскивают. Вот надо тоже, вот если ты тупой, чтобы ты платил, короче, за это. У нас война идет. Тут как бы... Ну и что? Все вот должно быть... Был же случай, когда вот какой-то пилот там случайно, там какое-то произошло ЧП с самолетом, и хотели, чтобы он там выплачивал там за самолет там сколько-то, ахулиард денег, понимаешь? Братан, это пилот. Так, на его форме нет... Братан, на его форме нет широких красных линий. Так, послушай, я о чем тебе говорю, что если пилоту хотели присудить, чтобы он выплачивал хулиар, то если человек тупой, и он как бы, ну, своими действиями делает так, что страна, и мы, опять же, знаешь, вот это, налогоплательщики, понимаешь, покупаем самолеты людям, да, их надо беречь, то есть надо спрашивать с каждого за его действия, да, вот мы говорили тогда, когда у нас было тактическое отступление, да, мы говорили, ну, зачем оставляете там танки, грубо говоря, да, там, ну, хотя бы подождите его, там, киньте гранату, пусть он взорвется, испортятся приборы там, да, ну, чтобы он противнику не достался целым, да. Вот, а здесь наоборот, здесь, если там надо было спешно ротироваться и там оставляли технику, то тут надо что-то делать, чтобы ее прятать, ее беречь надо, потому что что там, что тут, это все деньги, как бы, да, то есть наша страна платит за это деньги. Если вам не нравится там, ну да, технику еще настроим, знаешь, как вот есть. Техники еще много, еще настроят, но потом получается какие-то Т-55 мы видим. Да, вот сейчас закончатся вертолеты, начнем летать на Ми-2. Ну, да, будут сажать летчиков уже не на К-52, а на Ми-2, там, да, ну, потому что не хватать будет авиации. Да. Поэтому, ну, надо как-то посерьезнее к этому относиться и спрашивать, не стесняться, да, не потому, что кто-то с кем-то там когда-то учился в академии, да, и это его друг, ну, подумаешь, он ошибся. Надо спрашивать уже за какие-то вещи, ну, уже как-то посерьезнее относиться к этому. Что дальше у нас? Там, дальше у нас, я не знаю, вот все успехи противника – это наши ошибки. Вот так просто, причем глупые ошибки. С этого я в первых дней СВО я говорю, что… Только перестанем допускать ошибки, мы победим. Все. Да, не противник сильный, а просто мы сами где-то, блядь, на ручнике просто. Все. Да. Просто вот ты знаешь, там такие отмазки, вот против нас там воюет коллективный Запад. Да нет, просто не надо тупить нам. Вот и все. Я с тобой согласен. Ну что тогда, все? Ну, я думаю, да. Все тогда. Тогда всем спасибо, до завтра. До завтра, друзья.